В лицо веял ветерок, ноздри слегка расширились, и он почуял запах далеких солдатских костров, горьковатую пригорь пшенной каши, слегка сжал клонские бока, приостановил ход, прислушался. Из соседней деревни пошел радостный перезвон. Один удар колокола догонял другой, вжимался в третий, обнимал четвертый, и все звуки вместе с комарошьей толпой заплясали, запрыгали по верхушкам деревьев. А навстречу из-за холмов, из далеких далей вдруг рванул гром. Да гром ли зимой? А может, это из-под Очакова, Измаила, Рымника донеслись артиллерийские гулы, расчищавшие дорогу его чудо-богатырям, и, облетев мир, докатились сюда, в Кончанское. Нет, он послужил Отечеству и здесь, тем, что перед чванством не согнулся, не дал русский дух унизить. «Здравствуй, батюшка Александр Васильевич!» Приостановил розвальни у обочины староста. «Вон, а, за вами кто-то скачет, и гром за собой тянет!» Староста вылез, снял шапку и всматривался в быстро приближающуюся тройку. «Вот тебе гром-то! Тяжко, знать, будет нонче, заберет Бог к себе многих!» Из кибитки, подлетевшей к ним, выскочил офицер. Бросил быстрый взгляд на всадника и громко выкрикнул: «Ваша светлость! Видать, знает в лицо. Велено вам передать срочный пакет из Петербурга. Вот и разрешение в монастырь. По прочтению приказано немедленно выехать в столицу. Нет, тут другое, хуже что-то». Взял пакет, медленно оторвал угол, вынул бумагу, скосил глаз на подпись: «Сам Павел. Надлежит срочно принять командование союзными войсками в Италии. Для чего срочно приехать в Петербург?» Староста, доселе по-свойски говоривший с господином, оробел, увидев, как на глазах изменился Суворов. Взор того засиял, спина выпрямилась, он привстал в стременах. Конь, до этого сам выбиравший путь, напрягся, готовый повиноваться каждому повелению седока. Император в частном письме склонил голову, умолял фельдмаршала: «Теперь нам не время рассчитываться, виноватого Бог простит. Римский император требует вас в начальники своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Италии. Мое дело на сие согласиться, а ваше — спасти их. Поспешите приездом сюда и не отнимайте у славы вашей времени, а у меня удовольствие вас видеть». Суворов крякнул и живо повернулся к старости. «Вот что, Михеич, займи-ка мне 250 рублей, из Петербурга вышлю, мундир срочно пошью, Европу спасать надо». Час настал. И вот на эту ширь раздолья глядят из глубины веков Нахима в звездном ореоле и в медальоне ушаков. Вся жизнь их подвиг неустанный. Они, не пожалев сердец, сверкают темы для романа и дали чести образец Борис Пастернак. Вот и пришло время штурма. Мне штурмовать больше нельзя было. Ушаков сие понимал лучше других. Безрассудно броситься на стены не хотел. Тут можно оставить все, и солдат, и корабли, и славу. Но и вести осаду дальше было тяжко, накладно и невыносимо. То ли из-за постоянного турецкого неразумения, то ли из-за препятствий противных союзу сил, но порта сухопутных войск для десанта особливо продовольствия не поставляло, припасы оружейные и пушечные иссякли. А у французов палило больше, чем 600 пушек. Склады были заполнены еще со времен венецианцев порохом, бомбами и ядрами. Вице-адмирал учил раньше стрелять проворно, скорострельными вспышками, а сейчас одергивал за быструю стрельбу: «Припас надо беречь». Поскоченно приструнил еще в начале осады: «Снарядов не будет, да и вовсе нет, поэтому и не стреляйте, кроме важной необходимости». Ну что за война, когда продовольствия не шлют, пороха не хватает, патрона на счет. С тяжелым сердцем написал Томари: «Мы последними крошками уже довольствуемся, и при всей бережливости едва еще одну неделю, делясь от одного к другому, пробыть можно. А купить продовольствие было не на что. Денег не было. Жалований в эскадре не платили. Мундиры, мундирные деньги не выдавали. Моряки ходили в странные обувки, из кусков кожи внизу и парусины, обвернутые вокруг ноги. Хороша эскадра, голодранцы. Ну, наконец-то поступили деньги из конторы Ахтиярского порта, так еще по-первоначальному звали Севастополь. Вскрыли сумки.